Глава 9. На что обижается наш желудок и сердится кишечник? 1. Функциональная диспепсия или обиженный желудок. 2. Синдром раздраженного кишечника. 3. Дисбактериоз. 4. Запоры. 5. Газы. Дискомфорты, неприятные, а то и вовсе болезненные и весьма беспокоящие ощущения, связанные с работой нашего желудочно-кишечного тракта, очень часто являются классическими проявлениями соматоформных расстройств. Во всяком случае, никак не реже, чем боль, которую мы подробно разбирали выше. Что-то из того, что написано в этой главе, уже было опубликовано в моих предыдущих книгах. Но сюда включил для обеспечения цельности и полноты описания разнообразных желудочно-кишечных проблем, которые могут беспокоить человека, казалось бы, безо всяких на то объективных причин. 1. Функциональная диспепсия или обиженный желудок. Я получаю массу писем примерно следующего содержания. Мне 40 лет, 20 из них я мучаюсь постоянной отрыжкой, горечью во рту и сжогой, чувством переполнения желудка, болями. Находят гастрит, хронический панкреатит, хронический холецистит и дискинезию желчных протоков. Но никто мне помочь не может. Помогите. Когда начинаешь разбирать медицинские документы, что же все-таки сделано и что на самом деле выявлено, то в 99% случаев оказывается, что никакой сколько-нибудь значимой патологии там нет. Наши врачи не любят или не умеют говорить «нет». Всегда будет возможные воспалительные изменения, поверхностный гастрит, косвенные признаки хронического панкреатита, взвесь и хлопья в желчном пузыре. То ли ответственности боятся, у пациента столько жалоб, а я скажу, что ничего нет, а вдруг пропускаю что-то. То ли сами индуцируются пациентами и сами верят. Ну должно же что-то быть, ну какое-то объяснение. Наверное, вот эта тень на поджелудочной при УЗИ и есть перенесенное воспаление. Так вот, 75% людей, обратившихся с жалобами на переполнение желудка, горечь во рту, изжогу, боли и дискомфорт под ложечкой, при объективном обследовании не имеют никакой реальной патологии. В медицине это носит название функциональная диспепсия. Другой вариант – upset stomach, что переводится буквально «обиженный желудок». Итак, вдумайтесь, 75%. Это при том, что подобные жалобы в поликлиниках регистрируют в 25% всех обращений. В итоге, как и в случаях с хронической болью, миллионы людей вовлекаются в каскад ненужных исследований, получают никому не помогающее лечение и зачастую попадают на операционный стол. Заметки на полях. Про операционный стол не для красного словца. Например, при нынешней доступности УЗИ камни желчного пузыря, как случайная находка, встречаются очень часто. Несколько лет назад обследовали все взрослое население одного небольшого итальянского городка и выявили бессимптомные камни почти у каждого десятого. И что прикажете делать? Оперировать всех подряд? В России подход до сих пор именно такой, как будто мы самые богатые. В странах, которые тратят на свое здравоохранение в 3 раза больше, чем мы, поступают иначе. Там случайно выявленные камни не удаляют профилактически, а делают это только если развивается симптоматика, например, желчная колика. Резоны? Шанс, что такой камень тебя потревожит в течение жизни, довольно мал, менее 10%. Тогда зачем оперировать 9 человек зря, чтобы предотвратить колику у одного. Это не только дорого, но и может быть чревато осложнениями. Операция есть операция, и хотя сегодня процент таких хирургических осложнений очень мал, он все равно больше, чем ноль. Отчего же тогда все это происходит? Ведь, как и при других соматоформных расстройствах, симптомы совершенно реальны. И правда тошнит, и правда болит. Наиболее распространена теория, что у таких людей повышена чувствительность органов пищеварения, как к малейшему растяжению желудка, так и к нормальным для других колебаниям в химическом составе желчи и желудочного сока. Довольно трудно оценить роль бактерий Helicobacter pylori в развитии функциональной диспепсии. Как вы должны знать, Ну, хотя бы из моих предыдущих книг «Хеликобактер пилори. Причина эрозий и язв желудка, гастритов и даже онкологии желудка». Носителями этой бактерии у нас в стране является громадное количество людей, до 85% населения. В других развитых странах не так давно были сходные цифры. Однако санпросвет работы и широкое внедрение гигиенических мер снизили во многих из них этот процент до 25-30%. Исследования, проведенные там сегодня, говорят об отсутствии четкой взаимосвязи между инфицированием хеликобактером и функциональной диспепсией. И тем не менее, общий принцип эрадикации, уничтожения этой бактерии гласит, лечению от хеликобактера подлежат его носители, у которых есть симптомы диспепсии, боли, изжога, вздутие и прочее. Поэтому, независимо от предположительной роли хеликобактера пилори в развитии функциональной диспепсии тех, у кого она есть, в любом случае лечат антибиотиками в течение 2 недель, если у них обнаруживают носительство бактерии. Понятно, что в свете вышеуказанных исследований результат такого лечения часто неудовлетворителен. Что же тогда помогает? Пробуют курсы препаратов типа омепразола, Нексиума, Лосыка. Если и это не помогает, то применяют практически универсальный при соматотропных расстройствах амитриптилин в течение 8 недель. Второе. Синдром раздраженного кишечника. Характеризуется наличием симптоматики и полным отсутствием каких-либо патологических изменений со стороны кишки. Отсюда понятно, что синдром раздраженного кишечника своего рода диагноз исключения. Сначала надо все тщательно проверить, чтобы не пропустить серьезную патологию, обязательно провести колоноскопию, и только после этого можно рассматривать наличие этого синдрома. Еще раз, если вам не проводили колоноскопию, окончательный диагноз синдрома раздраженного кишечника ставить вам не имеют права. Что это, собственно, за болезнь? О ней надо иметь представление хотя бы потому, что от 30 до 50% всех обращений к гастроэнтерологу составляют пациенты именно с этим синдромом. Причина номер 2. После простуды – выдача больничных листов. Прикиньте ущерб для страны, а следовательно для всех нас. Разберем симптомы чуть подробнее. Первое. Схваткообразные боли в животе. Но только не те, что приводят к потере веса или будет человека ночью. Тут сразу надо настраиваться на другой диагноз. Второе. Жидкий стул, малыми порциями, обычно днем, практически никогда со слизью или с кровью, опять-таки не ночью. Третье. Понос часто сменяется запорами. Непостоянными, на их фоне периоды нормального стула, а то и поноса. Характерно чувство неполного опорожнения даже при пустом кишечнике. Четвертое. Отрыжка газа и изжога – частые спутники. Пятое. Тесная взаимосвязь с депрессиями, сексуальной дисфункцией, синдромом тазовых болей, интерстициального цистита. Вот такая картина плюс нормальный результат колоноскопии, отсутствие анемии и других отклонений в анализах крови. Или по-другому. Этот диагноз нельзя рассматривать, если у вас, первое, кровь в стуле. Второе. Ночная или прогрессирующая боль в животе. Третье. Потеря веса. Четвертое. Анемия. В этих ситуациях обязательно должна быть найдена другая причина, и она может оказаться достаточно серьезна по своим последствиям. Теперь откуда эта напасть на нашу голову? Как ни странно, точной причины мы так и не знаем. Гипотезы следующие. Первое. Спазм. Ведь раньше эту болезнь так и называли – спастический колит. Не вдаваясь в подробности, скажу, что не все так просто. Хотя спазмолитики часто помогают. Часто развивается после желудочно-кишечных инфекций, но не у всех. Второе. Депрессия и стрессы. Наиболее статистически подкрепленная теория. Третье. Непереносимость определенной пищи, например, лактулозы или пищевая аллергия. Опять же, не у всех. Четвертое. Гиперчувствительность кишечника. Нервные окончания у некоторых пациентов реагируют на обычные раздражители, газы, перистальтика неадекватно, чрезмерно. Отсюда и все беды. Это не отвечает на вопрос, в чем же первопричина, но хорошо объясняет, почему тут эффективны антидепрессанты. Заметки на полях. Выраженные проблемы с кишечником и желудком испытывал и король Франции Людовик XIII. Мы все помним его по роману Дюма «Три мушкетера». Он и рос болезненным ребенком, никому не нужным, в большом дворце. Молодая вдова Генриха IV, Мария Медичи, ставшая регеншей, вовсю крутила любовь с мужем своей фрейлины и даже присвоила ему титул маршала Дарка. Дворцовые интриги, заговоры, измены. Не до малолетнего сына. Вот тот и коротал время со своим наставником Делюинем, который, как уверяют некоторые, был ему больше, чем наставник. Впоследствии Людовик XIII не скрывал своих гомосексуальных наклонностей. Постоянная усталость, слабость, приступы эпилепсии не делали характер будущего короля лучше, поэтому в день его совершеннолетия Делюиню не стоило большого труда уговорить Людовика отдать приказ убить заправляющего всем в делах государства и в постели королевы-матери маршала Дарка. «Наконец-то я стал настоящим королем», — воскликнул Людовик, услышав выстрел, которым капитан его гвардии де Витри в коридоре Лувра прикончил всесильного маршала. Маршал Дарк демонстративно пренебрегал даже внешними приличиями по отношению к Людовику. Не войди тогда к королю капитан де Витри, может, тот и не решился бы на прямое убийство, глядишь, и вся история Франции пошла бы по-другому. Несмотря на слабый кишечник и склонность к депрессии, Людовик XIII активно поддерживал крутые преобразования его первого министра кардинала Ришелье. Ирония судьбы. Именно Мария Медичи представила его в свое время маршалу Дарку и сделала секретарем короля. Кардинал же стал резко укреплять королевскую власть и стал смертельным врагом королевы-матери, которая сама хотела править. Дошло дело до многочисленных покушений и заговоров против кардинала и изгнания Марии Медичи в Кёльн, где она и умерла практически в нищете. Как король позволил? Что мать, которая как-то даже и войска двинула на его столицу? Он отдал своего любимого миньона Сен-Мара на казнь за участие в заговоре против Ришелье. Сен-Мара, с которым, по свидетельству очевидцев, каждый вечер уходил в спальню, осыпая по дороге его руки поцелуями. Вот что значит государственное мышление. Судя по обрывкам воспоминаний, я думаю, что Людовик XIII страдал выраженной формой синдрома раздраженного кишечника, боли, поносы, депрессии. И знаете, как его лечили? Вот запись врачей. За год 240 раз рвотная микстура, 220 очистительная клизма и 47 обильных кровопусканий. То есть ежедневно рвотная с сифонной клизмой и раз в неделю пускали кровь. Было от чего умереть в 42 года. А от кого у Анны Австрийской родился будущий король Солнца и его брат Филипп, доподлинно истории так и неизвестно. Как бы то ни было, что же с этим делать, чем лечить? Основное слово уже сказано – антидепрессант, например, старый добрый амитриптилин в небольших дозах. Иногда помогают другие успокаивающие лекарства. Также появились новые лекарства для лечения запоров – аметиса и линзес, которые с успехом применяются и для лечения симптоматики синдрома раздраженного кишечника. Однако начинать лечение надо не с лекарств. Уже в самом определении синдрома раздраженного кишечника заложено отсутствие каких-либо органических изменений. Поэтому место лекарств здесь далеко не первое. Как очень часто бывает, начинать надо с диеты. Ограничить молочные продукты, особенно много лактулозы в молоке и мороженом. Хотя, конечно, есть и в сыре, и в йогуртах, но в значительно меньшем количестве. Продукты, способствующие повышенному газообразованию – капуста, белокочанная, цветная, брокколи, а также фасоль, горох, морковь. Эта пища не успевает перевариться в тонком кишечнике и продолжает этот процесс уже в толстом. Отсюда газы и спазмы. Обязателен прием адекватного количества клетчатки. Иногда и она может приводить к избыточному газообразованию, тогда необходимо немного снизить ее количество. На Западе для больных с синдромом раздраженного кишечника популярна и с успехом используется психотерапия и групповая терапия. Мы привыкли посмеиваться над американцами, которые днюют и ночуют у психотерапевтов. Но в итоге придем к тому же. Невозможно все время снимать стресс водкой. В итоге все равно только хуже. Боли внизу живота и появление запоров, чередующихся с периодами нормального стула, а то и поноса, могут наблюдаться и при других заболеваниях, от дивертикулеза до рака кишечника. И тут главное слово – за колоноскопией, как и было сказано. К сожалению, у нас в стране часто просто не заморачиваются поиском правильного диагноза и на все ставят штамп «дисбактериоз». Третье. Дисбактериоз. За границей врачи не понимают, когда читают наши российские выписки с диагнозом дисбактериоз. Нет у них такой болезни. Думаете, у иностранцев поноса после приема антибиотиков нет или других расстройств стула? Конечно, есть. Пациенты везде одинаковые. Только там доктора знают, что за этими расстройствами могут стоять десятки причин, от совершенно безобидных до угрожающих жизни. У нас же все в кучу. Недаром один американский доктор сказал, дисбактериоз – выгребная яма российского невежества. Я у себя в городской больнице запретил делать анализ кала на что-либо, кроме как на скрытую кровь и на яйца глист. Потому что анализ кала на дисбактериоз ничего не дает вообще. Мы обязательно получим в анализе какие-то бактерии, причем половина из них будут якобы патогенные или действительно патогенные. Только делать хоть какие-то выводы на основании результатов этих анализов нельзя. Если у человека появился понос, это никакой не дисбактериоз. Но нет такой болезни. Есть несколько сценариев, когда возможен понос после приема антибиотиков. Основной – это понос, диарея, ассоциированный с механизмом действия антибиотиков. Существует большая группа антибиотиков, так называемые макролиды. Например, эритромицин, азитромицин-сумамет, кларитромицин, которые усиливают моторику кишечника, вызывая понос. Другой сценарий может быть реально опасным. После длительного приема антибиотиков, иногда спустя неделю или две после его прекращения, может развиться токсическое заболевание толстого кишечника, которое называется токсический мегаколон. Оно может закончиться серьезно, иногда даже смертью. Но это тоже инфекционная болезнь, вызванная активацией определенной бактерии, Clostridium difficile, ее токсином, и лечится она опять же антибиотиками. У нас про дисбактериоз слышали все, а про токсический мегаколон иногда не знают даже врачи, и сделать анализ на этот токсин даже в Москве практически невозможно. Зато все подряд принимаем что-нибудь типа линекса, а потом удивляемся пропущенному раку кишечника. Поделюсь своей невеселой историей. Много лет назад у моего тестя, героя войны и умнейшего человека, появились периодические расстройства стула. Какой диагноз был поставлен, сами понимаете. Я, молодой врач, тоже в нем не усомнился. Что же еще может вызывать понос и бурчание в животе? Бросился доставать эти полезные бактерии, купил где-то на заводе. Как мы все этому радовались! Только потом оказалось, что мы пропустили у тестя рак толстого кишечника, от которого он впоследствии умер. Конечно, после приема антибиотиков может развиться дисбактериоз. Но уловите разницу, это не болезнь, которую надо лечить, это состояние, которое довольно скоро проходит само. Я категорически против утверждения, что дисбактериоз – это болезнь, требующая обязательного лечения пробиотиками. Сплошь и рядом людям говорят: «Вот видите, у вас расстройство стула. Вы примите пробиотики, и будет вам счастье». Нам, грубо говоря, дурят голову, утверждая, что это болезнь, и обманом заставляя принимать пробиотики. Пробиотики имеют право на существование. Есть исследования в Англии, которые показывают, что у детей применение пробиотиков может сократить срок применения антибиотиков. Пробиотики могут облегчать субъективное состояние человека. Подчеркиваю, я не против них. Я против ложной пропаганды пробиотиков как препаратов, обязательных при лечении дисбактериоза. Если вы меня спросите, у меня расстройство желудка, урчит в животе, а я принимал антибиотики, могу я теперь попить пробиотики? Я отвечу, они вам не помогут. Но может быть, немножко субъективно облегчат состояние, а может нет. Но вреда от этого не будет. Это разумный подход. А если вам говорят, при вашем состоянии вам обязательно надо купить такое лекарство, такой-то кефир, такие бактерии, это совсем другое, это обман. Человеку назначают ненужное лечение, посылая его в аптеку тратить деньги, обогащая тем самым фармацевтические компании. Мы покупаем ненужные лекарства, тратимся, а потом у нас не хватает денег на те лекарства, которые действительно необходимы. Четвертое. Запоры. Конечно, в большинстве своем запоры не относятся к соматоформным расстройствам, однако являются очень частыми их спутниками. Думаю, уместно рассмотреть эту проблему в главе, посвященной функциональным нарушениям кишечника. Уверен, что многие из вас, открыв оглавление и увидев название этой подглавы, сразу открыли книгу на этом месте. Еще бы, хронические запоры – проблема очень и очень многих. Определение хронического запора. Стул реже 3 раз в неделю на протяжении не менее 3 месяцев. Овощи и фрукты употребляем мало. Жирная, сладкая или пересоленная пища. Постоянные стрессы, курение. Все время сидим. В транспорте, на работе, дома перед телевизором. Какой уж тут нормальный стул. Запоры не относятся прямо к заболеваниям, для которых нет объективной причины, но часто бывают их спутниками. Давайте перед тем, как все проблемы списать на образ жизни, рассмотрим, а что же еще может скрываться за этим? Ведь хронический запор может быть симптомом целого ряда иногда весьма небезобидных заболеваний. Во-первых, эндокринные нарушения, диабет, сниженная функция щитовидной железы. Иногда именно поиск причин хронического запора выводит на диагностику этих заболеваний. Во-вторых, состояния, протекающие со сниженным калием и магнием, прием мочегонных, болезни почек, низкокалорийные диеты также могут сопровождаться запорами. В-третьих, причиной запоров могут быть различные неврологические расстройства, а также беременность. Далее отдельный разговор о запорах как симптоме рака толстого кишечника. Действительно, бывает и так. Как знать? Очень просто. Регулярная колоноскопия после 50 лет – единственный надежный способ раннего выявления подозрительных полипов и рака. А вот если у вас отягощенная наследственность, подобная болезнь была у близких родственников, колоноскопию надо начинать раньше. Напоминаю факторы риска развития рака толстого кишечника. Та же наследственность, наличие воспалительных заболеваний кишечника, диабет, ожирение, усиленное потребление красного мяса и, наоборот, низкое потребление клетчатки, курение, алкоголь. Более подробно об этом читайте в моей книге «Вектор страха». Часто периоды запора сменяются поносом и сопровождаются болями в животе. Если при колоноскопии не находят никаких отклонений, то, как мы уже разбирали, говорят о синдроме раздраженного кишечника. Пока же перечислю лекарства, которые могут провоцировать запоры. Это первое – обезболивающие, второе – антигистаминные, лекарства от аллергии, третье – антидепрессанты, четвертое – препараты железа, пятое – лекарства от изжоги, в них кальций, шестое. Многие лекарства от гипертонии, особенно изоптин, дилтиазем, кардафлекс, каринфар. Список неполный, но помните хотя бы об этих, остальное дело врачей. В подавляющем числе случаев запор не требует вмешательства врача. Однако если, первое, запор возник впервые в жизни, второе, выраженный и длится более 3 недель, третье, сопровождается потерей веса, кровью в стуле, температурой. Не ждите больше и обращайтесь к врачу. Только тот, кто сталкивался, знает, насколько плотно каловые массы могут закупорить выход из прямой кишки. Это как комок сухой глины. Пациент мучается, слабеет. Обычно это пожилые люди, и без того ослабленные и больные. А никакие слабительные и клизмы не помогают. Наконечник клизмы просто некуда вставить. Врач вынужден пальцем разрушить целостность этого комка и выковыривать фрагменты понемногу. Бывают случаи, когда кишечник совсем отказывается работать, и такие каловые камни образуются постоянно. И тогда этим пациентам приходится удалять часть толстого кишечника, и только после этого ситуация как-то нормализуется. К врачу надо пойти и в случае, если ситуацию с запорами не удается разрешить самостоятельно. А то живем, глотаем бесконтрольно слабительные, покупаем китайский слабительный чай, и ничего хорошего не происходит. А то ведь и нарываемся на серьезные побочные эффекты. Врач начнет не с лекарств. После того, как он убедится, что запор в данном случае не является симптомом какого-либо заболевания или следствием приема препаратов, вам предложат несколько простых советов, типа этих. Ловите позывы, сигналы своего кишечника. Наивысшая активность кишечника после еды, особенно утренней. Не пропускайте завтрак, не игнорируйте кофе или чай, они стимулируют. И прислушивайтесь к себе. Подавите позыв раз, подавите другой, сигнал все глуше, глуше. Вот и дорога к хроническому запору. Любое дело надо делать умеючи, и это тоже. Главное не торопиться и расслабиться. Старые врачи говорили, лучший друг при запорах – хорошая книга. Конечно, когда близкие стучат в дверь с воплями, когда ты выйдешь, я на работу, в институт, школу опаздываю. Такое серьезное дело может и не выйти. Потребляйте достаточное количество клетчатки. Овощи и фрукты – очень важно. Важно для сердца, важно для профилактики рака, важно для нашего кишечника. Особенно много клетчатки в грушах, яблоках, сливах. Сливы особенно полезны благодаря их отдельному стимулирующему действию на кишечник. Это же относится и к цитрусовым, винограду. Из овощей – свекла, шпинат. Овсянка, хлопья – отличный источник клетчатки. Они должны быть в рационе каждого, кто хочет жить долго и без подобных проблем. Как, кстати, и орехи. Также можно принимать клетчатку, купленную в аптеке. Стоит недорого, только запивайте большим количеством жидкости. Адекватное потребление жидкости вообще крайне важно в борьбе с запорами. Побочное действие клетчатки – газообразование. Увы. Параллельно с увеличением потребления клетчатки постарайтесь сойти с привычных слабительных. Помогайте себе такими препаратами, которые формируют и увеличивают объем стула. Псиллиум, любители трав, радуйтесь, это семена индийского подорожника, или препараты, содержащие метилцеллюлозу, примеры такого подхода. Главные помощники в борьбе с запорами – клетчатка, овощи, фрукты, овсянка. Большое количество жидкости. Идя на дело, не торопиться и расслабиться. Однако очень много людей просто не могут обходиться без слабительных. Не знали они этих советов, не следовали им, вот и привязали себя к лекарствам. Попытки сойти с них ни к чему не привели. И что теперь делать? Ну, во-первых, раз уж так вышло, разобраться в разнообразии слабительных и их особенностях. Начнем с всенародно любимой сенны, Синаде. Самый неудачный препарат для постоянного применения. Как и бисакодил, дулькалакс, сенна относится к так называемым стимулирующим слабительным. Они меняют прохождение различных электролитов через слизистую кишечника и его моторику. При постоянном применении приводит к падению уровня калия, потере белков и накоплению соли в организме. Также отмечаются боли в животе и жидкий стул. Эти слабительные даже обвиняли в угрозе развития рака кишечника при постоянном применении. Потом эти подозрения вроде не подтвердились. Так что делайте выводы. Другая группа слабительных – так называемые осмотические агенты. Они вытягивают на себя воду из организма, задерживают ее в кишечнике и таким образом стимулируют стул. Те, кто проходил подготовку к колоноскопии, надолго запомнят полиэтиленгликоль «Фортранс». Правда, там его дают в чудовищных количествах – 4 литра. Кишка должна перед исследованием быть идеально чистая. В мирной жизни подойдет доза в 250 миллиграммов. Прием, как и в большинстве случаев, со слабительными – не более 4-7 дней. Побочные явления – тошнота, вздутие живота, боли. Осторожно, больным с проблемами сердца и почек. Сюда же относится синтетический полисахарид – лактулоза. Ферменты кишечника не могут ее переварить, и она оттягивает воду на себя. Также работает и сорбитол. Но для проявления своего действия препаратам необходимы сутки, а то и двое. С давних времен известна магнезия. Она должна применяться с оглядкой на почки, токсично, и может провоцировать боли в животе, а то и неудержимый понос. Из этой группы достаточно безобидны свечи с глицерином, но и они при неуемном применении могут вызвать раздражение прямой кишки. Слабительные могут даваться в виде таблеток, свечей, клизм. Разница только в скорости наступления эффекта. Свечи и клизмы быстрее, при условии, что вообще работают. Сегодня в помощь классическим слабительным пришли и другие препараты. Они работают совсем на другом, не на местном уровне и рассматриваются как медикаментозное лечение запоров. Как и слабительные, они применяются только по назначению врача, и упоминаю их здесь просто для общего развития. Простагландины – мощные биологически активные вещества, спутники передовой медицины хорошо зарекомендовали себя и здесь. Колхицин, как часто бывает, медики не могли пройти мимо его удручающего побочного явления при лечении подагры, жесточайшего поноса, и используют это теперь в мирных целях. С этого года появился новый многообещающий препарат для лечения хронического запора – аметиса. Недавно был допущен в клиническую практику в Америке. Можно его заказать по интернету и у нас. Но, как и другой препарат этой группы, по-научному она называется «активаторы хлоридных каналов» – линзес, он пока дорого стоит и там. $300 упаковка. Дешевле груши покупать. Пятое. Газы. Среди всех наших физиологических отправлений далеко не последнее место занимает газовыделение. У здорового человека через прямую кишку выходит от 500 до 1500 кубических сантиметров газа. Как-то еще в детстве шел с мамой по улице и услышал характерный звук. Я, невоспитанный и глупый ребенок, радостно закричал: «Мама, мама, дядя пукнул!» И до сих пор помню, как удивился, когда мама объяснила мне, что это нормально, что это все делают, только надо сдерживаться при людях. Мне казалось тогда, что такое происходит далеко не со всеми людьми. Да что там детство, мне и в юности представлялось странным. Неужели красивые девушки тоже пукают? Пукают. От 10 до 20 раз в день. Это норма для любого здорового человека. Источников газа в нашем желудочно-кишечном тракте два. Первое – проглатывание воздуха во время еды. Второе – газообразование в кишечнике. Мы глотаем воздух, когда едим, когда прихлебываем, например, суп или чай. Та же мама всегда говорила: «Не хлюпай», и была права. Глотаем, когда жуем жевательную резинку, когда курим, когда сильно нервничаем и хватаем ртом воздух. Большая часть проглоченного воздуха выходит обратно через пищевод в виде отрыжки. Однако определенная часть попадает в тонкий кишечник, особенно если есть и пить полулежа. Тогда воздуху особенно легко уйти вниз, а не вверх. Кстати, об отрыжке. Ее усиливают некоторые виды пищи, которые снижают тонус мышечного кольца, отделяющего желудок от пищевода – шоколад, жиры. Однако основное количество газа вырабатывается нашим кишечником в результате работы мириад бактерий, заселяющих наш кишечник по разложению остатков пищи. Обычно переваривание пищи происходит под действием пищеварительных ферментов и желчи в верхней части тонкого кишечника, и бактериям, которые живут значительно ниже, мало что достается, но им хватает. Разложение углеводов сопровождается особо интенсивным газообразованием. Полезнейшие во всех смыслах продукты – брокколи, брюссельская капуста, вообще любая капуста, бобовые – содержат медленный углевод – рафинозу, который переваривается крайне медленно и почти целиком достается бактериям кишечника. Другой углевод, провоцирующий газообразование – тот, что содержится в молочных продуктах – лактулоза, особенно у тех, кто ее плохо переносит. Далее клетчатка, пищевые волокна, являясь незаменимым и полезнейшим элементом нашей диеты, достигая в итоге кишечника и выполнив свою функцию регулятора всасывания полезных веществ, в итоге разлагаются с образованием газов. К продуктам, образующим газ, относятся картошка, кукуруза, известный всем горох, овсянка, фасоль и многие другие. А вот рис нет. Но газ образуется не только в результате работы наших бактерий. В самой верхней части кишечника сталкивается пищевой комок, весь пропитанный кислым желудочным соком, и щелочная среда кишечника. В результате простейшей химической реакции образуется углекислый газ, СО2. Он почти весь всасывается обратно, но часть уходит в кишечник. Обмен газов происходит и между циркулирующей кровью и просветом кишки. Забирая полезные вещества, чтобы транспортировать их дальше, кровь также и отдает и получает газы кишечника. Из-за разности напряжения газов в кишку легко уходит тот же углекислый газ, частично азот. Газовыделение – нормальная физиологическая реакция. Это делают все 10-20 раз в день, выделяя от 500 до 1500 кубических сантиметров газа. Только воспитанные люди не в общественном месте. Образовавшийся газ в подавляющей массе состоит из углекислого газа, водорода, кислорода, азота, метана и не обладает никаким запахом. «А как же тогда?» – спросите вы. Да все дело портит содержание сульфидов, количество их мизерное. Но тут, как часто в жизни бывает, мал да вонюч. И знаете, что еще может делать наше нормальное газоотделение особенно дурно пахнущим? Свинина. Она как раз выделяет дурно пахнущие газы при переваривании. Индолы, аммоний, те же сульфиды. Многие люди жалуются на повышенное газообразование. Но ведь повышенное – это сколько? Как измерить? Нашлись люди, измерили, и оказалось, в подавляющем большинстве случаев с газообразованием все нормально. Проблема в другом – в неправильном восприятии нормальных процессов. Не верите, что и правда мерили? Вот вам данные. У тех, кто жаловался, отходило 177 кубических сантиметров газа в единицу времени. У тех, кто нет – 193 кубических сантиметра. Например, при упомянутом синдроме раздраженного кишечника это нормальное газообразование отдается болью в животе, неприятными ощущениями вздутия. У человека с воспаленными геморроидальными узлами отхождение газа может вызывать боль и дискомфорт. Что со всем этим делать? Ну, в первую очередь, диета с ограничением тех продуктов, которые увеличивают газообразование. Многие принимают активированный уголь. Большого эффекта нет, но и не вредно. Популярен семитикон. Доктора считают, что эффект его преувеличен. Есть масса лекарств против вздутия живота. Они продаются без рецепта. Кому-то помогают, кому-то нет. Я вам дам один практический совет. Для лечения гастритов применяют препараты висмута, денол, пептобисмол и другие. Это препараты далеко не первой линии лечения гастрита, вопреки тому, что утверждает реклама. Но висмут хорошо нейтрализует неприятный запах выделяемых газов. Запах розы, правда, тоже не появляется, но все же спасибо и на этом.